2 часа 40 минут. «Двое у ворот, двое на лестнице, но, может быть, есть и еще», — пересказал Отто разговор с Нелл и Сашей для Джеффри. «А где находятся Нелл и Саша?» — спросил Джеффри. 2 часа 41 минута. Его вопрос услышала Нелл и ответила. «Мы в том помещении, которое Максим называет хранилищем. Саша, а ты сможешь запереть ворота изнутри, как только они проедут?» «Все ворота вокруг дворца запираются изнутри, чтобы к Сталину никто не мог сунуться. Я могу изменить код доступа, чтобы сюда никто не попал. Сделать так?» «Да, отлично». 2 часа 41 минута. «Они в хранилище Максима», — сказал Отто. «Ворота запереть могут. Приготовь опрыскиватель. Мало ли, вдруг за нами все же кто-то гонится. И передай мне этот автомат. Посмотри, сможешь ты снять его с предохранителя, не застрелив при этом меня? Постарайся, ладно? Посмотрим, удастся ли прорваться без боя». «Хорошо». Отто присел и спрятался под приборной доской. Машина приблизилась к стальным воротам с надписью «Сектор 1» большими красными буквами. Отто прошипел в телефонную трубку. «Мы у ворот». Джеффри подъехал к воротам, не опуская стекло в дверце. Подошли двое охранников, вооруженные калашниковыми. По всей видимости, их никто ни о чем не предупредил. Тот из охранников, который подошел со стороны водителя, жестом велел опустить стекло. Джеффри опустил стекло на 10 дюймов, выставил руку и дважды махнул, подражая Максиму, после чего поднял стекло. Только потом он осознал свою ошибку. Максим, конечно же, махал рукой, сидя на заднем сиденье. Охранник силой ударил по стеклу, а второй сорвал с пояса рацию. 2 часа 42 минуты. «Ну, Саша, давай!» — нервно проговорила Нелл. «Да я пытаюсь придумать, как это сделать!» — крикнула Саша. «Подожди!» «У нас нет времени, милая!» «Да знаю я, знаю!» 2 часа 42 минуты. Охранник перебежал к окошку за спиной Джеффри и постучал по нему кулаком. «Черт!» — прошептал Джеффри. «Эй!» — прошептал Отто в телефонную трубку. «У нас тут хреново!» Второй охранник встал перед лобовым стеклом и навел на него автомат. Джеффри потянулся за автоматом, надеясь, что стекло бронировано только снаружи. «Внимание!» — послышался из телефонной трубки писклявый голосок Саши. Ворота начали открываться. Это ошеломило охранников. Они пожали плечами и разошлись в стороны. Джеффри рванул с места в карьер и на большой скорости провел машину через ворота. Видимо, охранники решили, что все в порядке, поскольку дистанционно управлять воротами мог только Максим. Они начали с кем-то переговариваться по рации, а Саша тем временем закрыла ворота за лимузином. Джеффри заметил, что в тот момент, когда между створкой ворот и краем проема осталась узкая щель, охранники вдруг замахали руками. Они начали кричать, велели остановиться. Глядя в зеркало заднего вида, Джеффри увидел, как охранники просунули стволы автоматов в узкую щель и открыли огонь. Пули ударялись о бронированное заднее стекло, не причиняя машине никакого вреда. Вскоре стальная створка въехала краем в каменную стену и отрезала Джеффри и Отто от охранников. 2 часа 43 минуты. Один охранник, сбегая по ступенькам лестницы перед дворцом, начал палить по машине из автомата. Пули отлетали от лобового стекла. «Протарань его!» — рявкнул Отто. Глядя, как прямо перед лицом градом рассыпаются пули, Джеффри чувствовал жуткий прилив адреналина. По его щекам потекли слезы. Он направил тяжеленную машину прямо на охранника. Послышалось несколько приглушенных ударов. От толчка охранника подбросило вверх, ударило о капот, потом о лобовое стекло и, наконец, о крышу. Каждый удар отзывался эхом в душе Джеффри. 2 часа 43 минуты. «Получилось!» — взвизгнула Саша. «Ворота заперты!» «Теперь их никто не откроет?» «Нет! Ура!» — довольно ухмыльнулась девочка. «Отлично, Саша! Ты просто молодец!» Нелл обняла дочь Максима, встав так, чтобы девочка не видела, что происходит на экране. 2 часа 43 минуты. Вдавив в пол педаль газа, Джеффри погнал машину вверх по ступеням. Вдруг он заметил второго охранника. Тот, сбегая по лестнице, открыл огонь из мощного пистолета. На лобовом стекле образовалась паутинка трещин. На миг Джеффри чуть не ослеп от вспышек, сопровождавших выстрелы. «Убей его!» — гаркнул Отто. Джеффри прибавил скорость, пригнулся и ощутил небольшой толчок. Убрав ступню с педали газа, Он увидел, как тело охранника отлетело назад, врезалось в мраморную колонну и сползло на ступень. Джеффри, сдерживая рыдание, промчался мимо тела охранника и въехал прямо в вестибюль дворца. Шины оставляли кровавые следы на инкрустированных мраморных плитах. Джеффри остановил машину, выключил двигатель и уронил голову на руль, тяжело дыша и мучаясь от тошноты. «Ты молодчина, дружище!» Отто хлопнул Джеффри по плечу. «Ты прорвался! Просто блеск! Не надо так переживать! Они ведь пытались нас прикончить! Они бы нас убили!» «Все нормально! Перестань себя корить!» Джеффри покачал головой. «Как ты можешь так легко об этом говорить?» — выдохнул он. «Но если бы ты этого не сделал, мы бы с тобой сейчас были мертвы!» Из глаз Отто тоже полились слезы. «Это не какая-нибудь там гребаная видеоигра!» — процедил сквозь зубы Джеффри. «Понимаю!» — Отто обнял друга за плечи. «Так, спокойно. Давай немного постоим тут. Подождем, послушаем, и пока больше ничего предпринимать не будем. Правильно? Эта машина — самое безопасное место для нас сейчас, верно?» «Да», — скованно кивнул Джеффри. «Нелл и Саша еще на связи?» Отто проговорил в трубку. «Алло!» 2:45. «Алло!» — сказала Нелл. «Они не отвечают, Саша». «Само собой, телефон внутри дворца не работает. Тут везде, кажется, свинец напичкан». «Но как же тогда сигнал наружу проходит?» «Не знаю я». «Передатчики?» Саша раздраженно пожала плечами. «А в вестибюле камера есть?» — спросила Нелл. «Я ищу», — буркнула Саша. Она просматривала изображение с целой галереи камер наружного наблюдения в поисках лимузина. «Господи, да тут камер больше, чем во всем Лондоне», — пробормотала Нелл. «Он параноик, еще пострашнее Сталина». «Может и так», — грустно пробормотала Саша. «Посмотри-ка», — сказала Нелл, прикоснувшись кончиком пальца к экрану. «Вот это похоже на набережную, а это, похоже, мост, ведущий к 7-му сектору. Может быть, уйти в обратную сторону отсюда?» «Попробую». «Возможно, чем ближе к нам, тем ближе стоит камера к началу списка?» «А что? Может и правда».